Явление девятое. Фамусов, Чацкий. Смотрит на дверь, в которую София вышла. Фамусов. Ну, выкинул ты штуку. 3 года не писал двух слов и грянул вдруг, как с облаков. Обнимаются. Здорово, друг. Здорово, брат. Здорово. Рассказывай. Чай у тебя готово, собрание важное вестей. Садись-ка. Объяви скорей. Садятся. Чацкий. Как Софья Павловна у вас похорошела. Фамусов. Вам, людям молодым, другого нету дела, как замечать девичьи красоты. Сказала что-то вскользь, а ты, я чай, надеждами занесся, заколдован. Чацкий. Ах, нет, надеждами я мало избалован. Фамусов. Сон в руку, мне она изволила шепнуть. Вот ты задумал. Чацкий. Я? Ничуть. Фамусов. О ком ей снилось? Что такое? Чацкий. Я не отгадчик снов. Фамусов. Не верь ей, все пустое. Чацкий. Я верю собственным глазам. Век не встречал, подписку дам, чтоб было ей хоть несколько подобно. Фамусов. Он все свое. Да расскажи подробно, где был, скитался столько лет? Откуда вы теперь? Чацкий. Теперь мне до того ли? Хотел объехать целый свет и не объехал сотой доли. Встает поспешно. Простите, я спешил скорее видеть вас, не заезжал домой. Прощайте. Через час явлюсь. Подробности малейшей не забуду. Вам первым. Вы потом рассказывайте всюду. В дверях. Как хороша! Уходит.